Глава 4. Тени прошлого. Утром моей первой мыслью было, как же я забыла Любку Митрофанову. Это моя хорошая приятельница, врач. Года 2 тому назад она проходила интернатуру как раз в этой самой клинике и не могла не знать Целикова. Уже в 7:30 утра, раньше приличного для телефонных разговоров времени, я своим звонком бесцеремонно выдернула подругу из утренней закрутки. В трубке слышались детский визг и недовольный мужской бас, требовавший завтрак и носки. Голос Любы звучал устало. Видимо, она уже не в силах была сопротивляться наседающему семейному быту. «Любовь Андреевна, прости, конечно, что отвлекаю тебя перед началом рабочего дня, но дело не терпит отлагательств», — быстро проговорила я. «Ой, Таня, наконец ты меня вспомнила. Подожди, я сейчас». И Любка прокричала в сторону. «Носки твои под диваном и надень ребенку колготки, в конце концов». «Да, Танюш, слушаю тебя». «Люба, ты же проходила интернатуру в гематологии. Часом не знаешь такого врача, Целикова?» «Володьку?» «Да, конечно, знаю. Его ли не знать? Да это же везде и всегда главный объект для обсуждений. Мне надо все про него знать, Люба. Все-все и даже сплетни». «Я уж и не спрашиваю, Тань, зачем это тебе?» «Конечно, сейчас все, что знаю, расскажу. Вот только дверь закрою». В трубке послышались препирательства на повышенных тонах. Затем хлопнули дверью, и Любка буквально взахлеб начала рассказ. «Ой, Тань, Целиков — это гад каких мало. Вот что я тебе скажу. А бабник такой, что я просто не нахожу аналогов. Ему самое место в музее восковых фигур на выставке «Ловеласы XX века». Мы когда с Олькой Быстрицкой в интернатуре были, Целиков все к ней приставал. Но чего-то у них там не вышло. А вообще он ни одной юбки не пропустил. Если честно, мы все были в него влюблены. Конечно, мужик красивый, и деньги у него, бог знает откуда. А в последнее время, говорят, купил себе джип, тоже мне врач. Но такой уж он весь из себя лапочка, приятный да обходительный, душа компании. Но гад редкий, вот что я скажу. «Погоди», — перебила я, немного удивленная услышанным. «Ведь у него молодая и красивая жена вот уже 5 лет». «Да знаю я ее, видала 100 раз Соньку эту. Курва еще та. Она же его у всех отбила. Ну, у бывшей его жены и у Инки этой, его продавщицы, которая из-за него травилась. Из-за него все с ума сходили. Я штук 8 его баб назову, и всех он бросал. И все его до сих пор любят. Ты представляешь, Целиков, гнида какая!» Я сдержанно согласилась, что действительно гнида, хотя в данный момент он был достоин скорби и всех возможных венков, в том числе отброшенных им женщин. «Короче, у него была жена Татьяна», — продолжала Любка, «и сын от нее, лет уже, наверное, 12. Володька ей изменял, изменял, потом бросил, стал жить с сынкой. А Татьяне с сыном даже имущества никакого не отдал и денег не платил. Короче, сука редкая. Инна, та на него молилась, говорят. Он с ней обращался ужасно. Опять 33 любовницы. А потом явилась эта Сонька. Всех отбила, женила его на себе и ребенка завела. Я с ним работала, когда он с ней уже жил. Поначалу он на ней как бы свихнулся. Со всеми своими бабами порвал, на одну Сонечку не надышится. Тьфу!» Олька Быстрицкая очень страдала. «Да что говорить! Все вокруг взбеленились. И его возненавидели, и эту Соньку. А они ходят такой красивой парочкой и процветают. Ну, а потом что-то там у них с Сонькой случилось, и Целиков опять начал ко всем в клинике и не в клинике клеиться. Да только желающих уже мало осталось. Короче, вот такая вот Тань Санта-Барбара. А потом мы интернатуру закончили, Олька замуж вышла. А что там сейчас с Целиковым, не знаю». «Послушай, ну а как у него с мужчинами отношения складывались?» О, с мужчинами было хлеще. У нас там замглавного, Заточный Андрей Андреевич. Он всегда с Целиковым дружил. Общие компании, рыбалки, баньки и все такое. Вместе взятки брали за госпитализацию. Ну, ты понимаешь. Но я всегда знала, Заточный зуб на него давно точит. Почему? Ну, а как ты думаешь? Целиков — рядовой врач, а всегда с бабками, при новой тачке, при красавице-жене. И все бабы ему на шею новогодними гирляндами вешаются. Заточный же, этот оголтелый карьерист, сколько ни пашет, все у него вечно хуже. Квартира у черта на рогах, тачка старая, жена тоже. А самое главное, все бабы в клинике только на Володю не надышатся. Так мало этого, Целиков взял один раз на Новый год и отбил намеченную Заточным для себя медсестру Наташу. Это еще давно было, но Заточного, по-моему, это совсем достало. В общем, он начал Целикову мешать на работе. Больных к нему не присылал, подрабатывать ему не давал. И все равно у Целикова карманы еще больше от денег пухнут. И где он их берет, никто не понимает. Они с Сонькой начали за границу ездить, потом, говорят, вот джип прикупили. А на какие деньги, один бог знает. Интереснейший Любин рассказ в этом месте прервали возмущенные вопли ее сына и мужа, требовавших немедленно обслужить их, одного в детский сад, другого на работу. Домочадцы ждали соответственно возрасту, младший — кормежки манной каши, старший — яичницей. Поэтому наш телефонный разговор был быстро свернут, но информацию он, конечно, мне прибавил. Не выходя из дома, я смогла составить себе представление о моральном облике покойного и его общественных характеристиках. И то, и другое, конечно, оставляло желать лучшего. Владимир Целиков, герой-любовник и муж-рогоносец, по-видимому, был не очень обременен высокими принципами и глубокой порядочностью. Я представляла себе вереницу обиженных и брошенных им женщин. Они рыдали, потрясали кулаками и посылали ему проклятие. На переднем плане маячили его бывшая жена с ребенком, лишенные помощи процветающего папаши, и еще какая-то полумифическая жертвенная Инна. Затем передо мной всплыл образ молодой жены Целикова Сони, ушлая пройдоха, умудрявшаяся наставлять рога великому Дон Жуану. В числе его женщин была еще и таинственная Света на «Опеле». Съедаемый черной завистью друг-карьерист Заточный, наточивший зубы на Целикова, и любовник-киллер его жены довершали картину, сопутствующую его таинственному убийству. Тени прошлого вставали из пучины прожитых лет и закрывали настоящее. Целиков сам мастил свою дорогу в ад и сам прошел по ней, переступая через людей. Нет, право, мне уже не было его так жалко. Как-то не соответствовал этот его заказ следить за женой его облику, характеру и образу жизни. Хотя тот, кто обманывает, как правило, сам никому не верит. Однако Танюше сейчас нет времени углубляться в психологические изыскания. Нераскрытое убийство висит в воздухе, а круг подозреваемых можно раздуть до необъятных размеров. В него придется включить всех обиженных любовниц, брошенных женщин, завистливых сослуживцев, а еще денежных должников и таинственных деловых партнеров. Один бог ведает, на чем делал деньги убитый, на какие доходы покупал дорогие иномарки. Убийство могло быть как заказным, так и собственноручным. За годы практики мне приходилось сталкиваться со случаями, когда люди, не имеющие никакого отношения к стрельбе, умудрялись при необходимости произвести точнейший снайперский выстрел. Конечно, заказать убийство киллеру, брошенным одиноким женщинам, могло быть не по карману. Но я же ничего не знаю наверняка и ничего не утверждаю. Однако нельзя исключить, что одна из них вышла замуж за нового русского или страшно разбогатела каким-либо другим путем и решила отомстить бывшему возлюбленному. В непосредственной близости к ныне покойному маячит и фигура профессионального киллера, хотя у меня есть равные шансы подозревать как абзаца, так и всех остальных. Единственный человек, которого, пожалуй, я могу исключить из криминального списка, так это Соня. Целикова мужа не убивала. У нее немало других грехов, и, видимо, эта женщина много чего знает, но мужа она не убивала. Заточный? Квартира на окраине, скромные доходы. Конечно, киллера заказать он не мог. Самостоятельно хлопнуть Целикова — вполне. Остаются невыясненными Володины денежные дела и должники. Сведения об этом нужно попытаться получить от печальной вдовы Сони. А также пора мне уж начинать плести паутину вокруг абзаца, независимо от того, виновен он в этом деле или нет. Абзац должен ответить за все былое. Прошлое оно не отпускает, пока все не искупят свои грехи. Нахлынувшие на меня с утра пораньше философские размышления создали подходящий настрой для гадания, и я достала магические кости. В моей голове сформировался главный вопрос для начала расследования. Убийство Целикова связано с его любовными или же денежными делами? Кости звякнули о стеклянный столик и застыли, явив мне цифры 30 плюс 16 плюс 7. Значение этой комбинации сводилось к следующему. Злодеями делаются ради выгоды. Я запустила обе руки в волосы. Мои кости дали мне подсказку, и ее надо обдумать. Символические слова моих вещих косточек, наверное, нужно понимать так. Владимира убили из-за выгоды. Значит, ревность, несчастная любовь, отчаяние брошенной женщины здесь могут быть и ни при чем. Таинственным злодеям руководили расчет и выгода. Однако не исключено, что это была злодейка. Значит, будем искать, кому и какие выгоды сулила смерть Целикова. Очень скоро я уже припарковывала машину возле дома Целиковых, неподалеку от зеленого Крайслера абзаца.